«Способность вашего мангёки – это физическое улучшение?» – неуверенно спросил Какаши. В начале их битвы Фугаку был намного медленнее Какаши, но теперь он не только поспевал за ним, но и был немного быстрее. Какаши был уверен, что Фугаку изначально сражался в полную силу. Поэтому единственным объяснением этой перемены был мангёки. Мангёки – калейдоскоп, поэтому его способности могут быть крайне разнообразны, что и ожидалось от гения Хатаки Какаши. «Но как же ты так быстро понял это?» – с восхищением спросил Фугаку. «Он может становиться быстрее, но есть ли у этого какие-то ограничения? Тебе интересно, насколько быстрее я могу стать?» – усмехнулся Фугаку и достал еще один кунай. «Я могу стать намного быстрее тебя». Тело Фугаку стало остаточным изображением, и в следующее мгновение он оказался перед Какаши. Глаза Какаши раскрылись от удивления, у него даже не было времени, чтобы среагировать. Очень быстро кунаи покрылись чакрой атрибута ветра. Первая техника кунаев – двойной сломанный дракон. Два куная пронеслись над Какаши, как два ветряных дракона. Послышался звук разрывающейся плоти, и на землю брызнула кровь. Все тело Какаши было покрыто глубокими порезами, из которых продолжала течь кровь. Чидори Нагаши. Появившаяся синяя арка молнии заставила Фугаку отступить. Какаши с искаженным лицом дотронулся до одной из ран. Давно он не чувствовал такого подавления в вопросе скорости. Фугаку очень быстрый. Даже Яндемир и Каге не был таким быстрым. Если бы Какаши вовремя не покрыл свое тело чакрой, и если бы его тело не было усилено многолетними тренировками восьми врат и брони молнии, он бы сейчас проиграл. Я не знал, что отец такой быстрый. Скорость Какаши Сэмпая невероятна, но он не сможет, рассчитывая на нее, победить отца. Итачи тихо вздохнул от волнения. Обито тоже был очень удивлен, но его истинные эмоции скрывала маска. Никто не мог предположить, что незнаменитый Учиха Фугаку обладает такой силой. Вот он, наш глава восторженно. Подумали члены клана Учиха. Какаши, который одерживает верх над ними с самого начала этой битвы, наконец был полностью подавлен. Мой мангёки Шаринган увеличивает мою обычную скорость в 5 раз. Этого пятикратного увеличения достаточно, чтобы победить тебя. Если у тебя больше не осталось козырей, то считай, что ты проиграл, сказал Фугаку, снисходительно смотря на Какаши. Ха-ха, вы действительно сильны. Но если речь идет только о скорости, то я бы не стал списывать себя со счетов, сказал Какаши, и все его тело стал покрывать синий свет молний. Сначала он появился на руках, затем распространился на груди, и вскоре синее свечение покрыло все его тело. Это же броня молнии. 224. Праджня. Примечание к части. Сессия сдана на отлично, а значит, пришло время новой главы. От всего тела Какаши исходил треск молний. Его тело источало синее свечение, а волосы слегка встали дыбом. Броня молнии. Когда-то это ниндзюцу он скопировал у Яндемира и Каге, но спустя столько времени он еще не полностью овладел им. Все-таки это была секретная техника Кумагакури, поэтому было невозможно легко овладеть ей. Сейчас Какаши едва мог сохранять ее активированной, но даже на таком уровне она давала ему невероятную силу. «Я не думал, что ты умеешь использовать броню молнии Яндемира и Каге. Похоже, во время вашей с ним битвы ты скопировал его технику при помощи Шарингана. Яндемир Икаге великодушно продемонстрировал мне свою технику. Было бы неприлично проигнорировать его щедрость и не скопировать ее», сказал Какаши, пожимая плечами. «Ха-ха, представляю, как будет зол Яндемир Икаге, если узнает об этом», весело сказал Фугаку. Секретная техника их деревни была так просто украдена подростком. Эта ситуация вызвала у Фугаку небольшое чувство жалости. Хоть Шаринган и мог копировать чужие технику, но трехтомейный Шаринган не мог скопировать ниндзюцу выше Э-ранга. Только имея мангёки можно было копировать ниндзюцу С-ранга. Но и здесь были некоторые ограничения. Например, нельзя было скопировать ниндзюцу, атрибутом которого ты не обладаешь. В отличие от Какаши, Фугаку обладал только двумя атрибутами — ветром и огнем, поэтому он не мог также копировать любые ниндзюцу. Должно быть, поэтому Какаши и получил прозвище «копирующий ниндзя». Что это такое? Какая разрушительная сила у этой чакры атрибута молнии? Разве это не броня молнии Кумагакури? Почему он владеет этой техникой? Не знаю, может быть, он скопировал ее? Он ведь сражался однажды против Яндемира и Каге. Разве такое вообще возможно? Он смог скопировать такую сильную технику, увидев ее всего лишь раз? Это же не просто обычная ниндзюцу, это секретная техника Кумагакури. Вы хотите сказать, что его мастерство высвобождения молнии настолько высоко? Это было единственное адекватное объяснение того, что Какаши смог скопировать броню молний. Мысль о том, что Какаши мог оказаться шпионом Кумагакури, все присутствующие отбросили сразу. Все-таки он был слишком силен для того, чтобы подчиняться такой деревне, как Кумагакури. Все прекрасно понимали, что Сандэми воспитывает из него следующего Хокаге, так что только в Конохе он мог получить самую большую выгоду. Да и вряд ли бы он так открыто сейчас использовал эту технику, если бы был шпионом. Фугаку невольно занервничал, так как прекрасно знал силу брони молнии. Яндэми Хокаге прозвали «желтой молнией» из-за его невероятной скорости. Его считали быстрейшим шиноби, и единственный, кто мог соревноваться с ним в скорости, это Яндэми Рейкаге со своей техникой брони молнии. У Фугаку разболелась голова при мысли о том, насколько быстрее теперь станет Какаши. «Теперь, давайте продолжим», — сказал Какаши, усмехнувшись. «Дзинь». Миллениум снова столкнулся с Кунаем. Теперь они двигались совершенно на другой скорости. За одну секунду произошло приблизительно 20 ударов. Все звуки слились в один. Это была битва скорости. Восьмая техника Кунаев. Укус леопарда. Фугаку бросил два куная в воздух, после чего выбросил из руки еще один. Три куная, наполненные его чакрой, образовали некую формацию и превратились в леопарда. Он побежал прямо на Какаши, громко рыча. Какаши спокойно поднял перед собой свой меч, после чего из него вырвалась мощная чакра атрибута молнии. Ни одного лишнего движения, простая защитная стойка. Удар. Леопард столкнулся с миллениумом и разбился на множество частей. Шунпа. Удар миллениума. Фугаку поднял взгляд и увидел над головой лезвие меча. Какаши хотел мирно решить все с кланом Учиха, поэтому он не наносил никому смертельных ран. Если Фугаку не сможет защититься от его атаки, он тут же прекратит ее. Но даже если он не сможет вовремя остановиться, Фугаку не умрет от такой раны. В конце концов, Какаши не целился в жизненно важные органы. Это плохо. Глава в опасности. Да как он смеет? Некоторые члены клана Учиха ринулись вперед, чтобы помочь своему главе, но они были слишком медленными. Ладонь Итачи сжалась в кулак, но он не сдвинулся с места. Он видел, что Какаши сдерживает свою силу. Даже если он и ранит Фугаку, рана будет не смертельной. Фугаку совершенно спокойно смотрел на приближающийся меч. Какаши взглянул ему в глаза и увидел, как вращается рисунок Мангёки Шарингана. У него не одна способность Мангёки Шарингана. Как только он об этом подумал, Фугаку тихо прошептал: «Праджня». Какаши увидел перед глазами красивый красный цветок, а потом оказался в неизвестном ему месте. Чакра, что недавно переполняла его тело, тут же исчезла. Все присутствующие на площади увидели только, как он остановился и бесчувственно упал на землю. Это вызвало у них удивление и негодование. Что произошло? Почему он упал? Не знаю, но похоже, на него наложили гендзюцу. Гендзюцу? Разве обычная гендзюцу может сработать на Какаши? Может быть, это особая гендзюцу Мангёки Шарингана? Точно. Это сила нашего главы. Даже Хатаки Какаши не может выстоять перед ней. Не получилось. Лицо Итачи слегка изменилось, но этого не было заметно в темноте ночи. С самого начала этой битвы он был очень удивлен силой Фугаку. Если я все-таки решу уничтожить клан, смогу ли я победить отца? Через пару секунд Итачи мысленно покачал головой. Он понял, что проиграет. Фугаку была достоин того, чтобы зваться отцом таких гениев, как Итачи и Саске. Какаши и Фугаку находились сейчас в другом пространстве, поэтому не знали, что происходило снаружи. Они находились в пустом, слегка освещаемом месте. Оно выглядело очень странным. «Какаши, ты сейчас находишься в пространстве Праждни. Это особая гендзюцу моего Мангёки Шарингана. Ты будешь заперт в бесконечном круге жизни и смерти. Желаю тебе удачи». Голос Фугаку становился все тише, пока совсем не исчез вместе с ним самим. Прежде чем Какаши открыл рот, чтобы ответить, он снова погрузился в непроглядную тьму. Его внезапно полностью охватило чувство безграничной усталости и бессилия. Тело будто дрейфовало в плотной воде, после чего ринулось к свету. «Ува-ува!» Детский крик наполнил уши Какаши. Лишь спустя несколько секунд он понял, что это крик издает он сам. Это мальчик, Нисан. Примечание к части. Праджня – буддийское понятие, обозначающее высшую трансцендентальную интуитивную просветленную мудрость, в которой отсутствуют какие-либо признаки или качества. В буддизме считается, что праджню можно постигнуть лишь с помощью интуитивного прозрения и осознания, а не путем анализа. 225. Страдания. Серебристо-волосый мужчина смотрел на Какаши невероятно добрым взглядом. Его радость и доброту не смогло скрыть даже невероятно серьезное лицо. «Отец», Какаши хотел сказать это слово, но из его рта вырывался только громкий детский плач. Он перевел взгляд и увидел рядом кровать, на которой лежала слабая женщина. Ее взгляд был полон любви к своему сыну. Внезапно ракурс изменился, и теперь Какаши стал всего лишь сторонним невидимым наблюдателем происходящего. Он посмотрел на свои полупрозрачные руки. «Так это и есть гендзюцу фугаку. Кажется, оно основано на моих глубоких воспоминаниях». Какаши попробовал контролировать свою чакру, чтобы развеять гендзюцу, но остановился и посмотрел на Сакума и Аяка. Перед ним сейчас стояли живые отец и мать, которые покинули его очень рано. Смотря на эту сцену счастливой семьи, Какаши совсем не хотелось уходить отсюда. Перед ним была счастливая жизнь, которой он не знал. Он ощущал любовь своих родителей, несмотря на то, что они его не видели. «Папа, мама», Какаши почувствовал, как из него готовы были вырваться различные эмоции, но внезапно сцена изменилась. Под большим деревом сидели Сакума и Аяка, держа на руках маленького Какаши. Дул легкий ветерок, предвещающий конец осени. «И-и, Сакума, мне так много всего нужно тебе и Какаши еще сказать, но, боюсь, у меня уже нет времени». Глаза Аяка наполнились слезами. «Аяка, обещаю, я буду хорошо заботиться о Какаши, но я клянусь именем Хатаки Сакума, что в моей жизни будет только одна единственная жена, и это ты». Аяка медленно закрыла свои глаза, и по грубой мужской щеке побежала слеза. «Нет!» — закричал Какаши. Он попытался обнять Аяка, но его тело проходило сквозь нее. Это были лишь воспоминания из прошлого. Ничего уже нельзя изменить. Сцена снова переменилась. Темная ночь, которую изредка озаряли вспышки молнии. Резиденция клана Хатаки. Какаши стоял на месте. Ему показалось, что сердце пропустило пару ударов, но он унял дрожь в руках и поспешил в гостиную. Сакума держал в руках короткий белый клинок. В его лице читалось облегчение. «Какаши, теперь тебе придется полагаться только на себя». Он направил себе в живот острое лезвие. «Нет», Какаши подбежал к Сакума, пытаясь его остановить. «Я успею поймать меч». На мгновение на его лице появилась счастливая улыбка, но затем она испарилась, уступив место ужасу. Он снова прошел насквозь. Меч белого клыка прошел сквозь его руку и вонзился в Сакума. На пол хлынула кровь, тело его отца безжизненно упало. В этот момент маленький Какаши зашел в комнату и шокированно уставился на сцену перед ним. Другой же упал на колени и обхватил свою голову руками. Почему? Но это было только начало. Все снова изменилось, и теперь перед Какаши лежал мальчик, чья половина тела была раздавлена огромным камнем. «Какаши, позаботься о Рин». Обито. Эта знакомая сцена причиняла невероятную боль его сердцу. Он увидел, как юный Какаши увел Рин, после чего Обито полностью завалило камнями. Тот до последнего мгновения продолжал улыбаться. Обито прошептал Какаши. В этот раз он не пытался ничего изменить, так как уже понимал, что это бессмысленно. Все вокруг снова изменилось. Сквозь плотную стену дождя прорывался голубой свет. Какаши прекрасно знал, от чего он исходит. Чидари. Острый клинок молнии пронзил грудь одной девочки. Ее звали Рин. Перед смертью она смогла произнести только имя того, кого всю жизнь любила. Ка-ка-ши. Глаз, из которого непрерывно текли слезы, внезапно изменился. В нем проявился рисунок мангёки Шарингана. Рин. Какаши показалось, что все его тело онемело. Эти болезненные воспоминания будто проникали в него, разрывая на части его душу. Невыносимая боль полностью заполнила его. Но безжалостная гендзюцу не собиралась давать ему и секунды на передышку. Сцена снова поменялась. Ночь. Коноха. Внезапно, неизвестно откуда появился девятихвостый, начав яростно крушить все вокруг себя. Техника призыва. Рядом с лисом появилась гигантская жаба. Значит, теперь очередь Минато-сенсея. Какаши стоял на кладбище Конохи, перед мемориальным камнем. На нем было написано множество знакомых ему имен, при виде которых его глаза невольно увлажнились. «Какая несчастливая жизнь! Похоже, я постоянно остаюсь один!» Какаши слегка усмехнулся, и миллениум тут же появился в его руке. «Ничего уже не изменить, но я больше не стану допускать тех же ошибок!» «Миллениум, ты не против сопровождать меня на этом пути?» Ручка меча слегка потеплела, будто отвечая Какаши своим согласием. «Отлично, мы будем сражаться бок о бок, как товарищи! Блокируй это! Разрежь! Разбей вдребезги!» Какаши показалось, что теперь прояснились не только его мысли, но и сердце. Теперь он понимал, что означали слова Мифуны о вере в меч. Уголки его губ приподнялись в легкой улыбке, пока давление, исходящее от Миллениума, продолжало расти. Вот и все, разбейся. Миллениум покрылся невероятной яркой молнией, и гендзуцу, окружавшие Какаши, тут же развилось, подобно зеркалу. В конце концов все это изначально было всего лишь пустышкой. Великое мастерство фехтования, поблекшая техника меча клана Хатаки теперь снова засияла в руках сына Белого Клыка. Резиденция клана Учиха. Здесь прошло всего пару секунд. После того, как Какаши упал на землю, он практически сразу снова встал. Фугаку шокированно смотрел на него. Как такое возможно? Праджня пробуждала в противнике все его самые болезненные воспоминания и продолжала повторять их по кругу, пока дух человека не будет полностью сломлен. Какаши же смог сломать гендзюцу, пройдя все это лишь один раз. Спасибо вам, глава клана, за такой подарок. Думаю, я должен что-то дать взамен. Хоть из уголка рта Какаши и текла струйка крови, но он не мог сейчас не улыбаться. Миллениум сиял все ярче и ярче. Увидев это, Фугаку понял, что что-то не так. Секретная техника клана Хатаки. Данку ПП. Данку, расщепляющий пустоту. Это отсылка к Блич. Какаши поднял Миллениум над головой, после чего он удлинился, превратившись в гигантский меч. «Быстрее отступаем!» — крикнул Фугаку, но было уже слишком поздно. «Подите!» Хоть Фугаку и находился на большом расстоянии, но он почувствовал боль своей щекой от пореза. Вот насколько был остро Миллениум сейчас. Проклятие! Если этот меч упадет на землю, резиденция клана Учиха будет разрушена. У Фугаку больше не оставалось вариантов. Рисунок в его глазах быстро завращался, и вокруг него появился оранжевый скелет. 226. Развитие плана. Вокруг тела Фугаку образовалась оранжевая чакра, которая тут же превратилась в гигантского скелета, защищающего его. Это же Сусанаа. Он наконец-то использовал его. В это же время Миллениум достиг земли. Его удар разрубил землю с домами, создав на месте резиденции клана Учиха глубокий овраг. Дым и пыль рассеялись, и сквозь них виднелся оранжевый Сусанаа, который теперь весь был в трещинах. Какая ужасающая и разрушительная сила! Первая форма Сусанаа не могла полностью защитить Фугаку, а также причиняла ему сильную боль от отдачи. Ха! Фугаку вытер рукой кровь, что брызнула изо рта, и опустился на колени, часто дыша. Из его глаз, подобно слезам, текла кровь, и в них уже не было рисунка Мангёки. Глава, я в порядке. Фугаку медленно поднялся на ноги, с ужасом смотря на Какаши. Человек в маске, стоящий рядом с Итачи, был удивлен не меньше его. Он не думал, что сильнейшую защиту Сусанаа можно было сломать всего лишь одной техникой меча. Даже если это была лишь первая форма Сусанаа, каков же предел твоей силы, Какаши? Он с силой сжал свой кулак, после чего смог немного унять волнение внутри. Думаю, мы уже знаем результат этой битвы. Так что, собираетесь ли вы продолжать? Глава клана негромко сказал Какаши, но все смогли четко расслышать его слова. Проиграли. Они были полностью разгромлены. Великий клан Учиха был побежден всего лишь одним человеком. Это невероятный удар по их гордости и самоуверенности. Если они не смогли победить Хатаки Какаши, разве они смогут сразиться со всей деревней? Их уверенность в успех тут же погасла. Переворот провалился еще до того, как начался. Одного Какаши было достаточно для того, чтобы отразить их и защитить деревню. На лице Фугаку появилась горькая улыбка. Он изначально был против этого плана, но не думал, что весь клан решит отступить именно таким способом. Это была большая ирония. Повисла необычная атмосфера. Члены клана Учиха со смятением смотрели друг на друга, не зная, что дальше делать. Так что, глава клана Фугаку, вы рассмотрите мое предложение, или хотите продолжить сражение? На глазах Какаши появились оранжевые тени, а от его тела стала исходить тяжелая аура. Режим отшельника. Все вокруг почувствовали ужасающее давление. Это повергло всех в шок. Они думали, что Какаши использовал все свои силы в этом бою. Но это оказалось ошибкой. Сердце Фугаку сжалось от досады. У их клана не было ни единого шанса выстоять против человека напротив него. Даже после их поединка, он все еще мог сражаться, используя режим отшельника. Шадэми Хокаге смог победить Учиху Мадару при помощи древесных техник и синдзюцу. Хоть Какаши и не мог использовать древесный стиль, но испускаемой им ауры было достаточно для того, чтобы напугать всех. Фугаку был уверен, что не сможет победить его. «Какаши, если ты выполнишь то, что обещал, я уговорю клан отступить. Никто из клана Учиха не стал возражать. Они понимали, что у них нет иного выбора, ведь в случае продолжения сопротивления их ждет только смерть. Не волнуйтесь, я уже поговорил с Сандэми. Все, о чем мы говорили, будет реализовано. Фугаку с облегчением вздохнул. Кажется, ситуация разрешилась наилучшим из исходов. Но тут Какаши нахмурился, он взмахнул правой рукой куда-то в сторону, и из нее полетели синие иглы. Чидори Синбон. Острые иглы полетели в сторону двух людей, которых до этого никто не замечал. Обито знал, что это произойдет с того момента, как Какаши использовал режим отшельника. Зицу сообщал ему, что при помощи синдзюцу восприятие сильно повышается. Поэтому он понимал, что им с Итачи уже поздно куда-то прятаться. «Кто здесь?» — крикнул Какаши. Острые иглы подлетели к незнакомцам, и Итачи отбил их всех своим мечом. Итачи удивился Фугаку. Но куда сильнее он удивился, когда посмотрел на человека, что стоял рядом с его сыном. «Что ты здесь делаешь, Учиха Итачи? И что это за человек рядом с тобой? Я не помню, чтобы в Конохе жил кто-то подобный», — спросил Какаши, холодно смотря на Итачи и человека в маске. Данзо сама приказал казнить клан Учиха, который планирует переворот. «Что, Итачи, ты предал клан?» — крикнул рассерженный старейшина, указывая на Итачи. Тот же невозмутимо и холодно смотрел на членов своего клана, немедленно отвечая на вопрос, Учиха Итачи. «Кто это? Он не похож на шиноби из корня. Вы вступили в союз с вражеским шиноби?» Взгляд Какаши стал холодным, как лед. Мужчина в странной маске и длинными волосами сузил свой правый глаз. «О, похоже, я тебе очень интересен», — Хатаки Какаши саркастично сказал человек в маске. Раз их раскрыли, он решил, что больше не было смысла скрываться. «Итачи, оставь Какаши мне, остальных можешь прикончить». Итачи молча кивнул и бросился в сторону своих соклановцев. «Да как ты смеешь?» Итачи мгновенно оказался рядом с одним шиноби и занес меч. В следующую секунду этот человек упал. «Глупцы, всем вам пришел конец. Что ты делаешь, Итачи?» Фугаку заблокировал следующий удар Итачи. «Это оно, отец». Фугаку потрясенно посмотрел в глаза своего сына. «Это и есть твой выбор, Итачи». Итачи не стал отвечать, вместо этого его глаза стали красными. В это же время Какаши стоял напротив человека в маске. «Не ожидал, что ты станешь настолько сильным так быстро, Хатаки Какаши. Это действительно потрясающе. Ты знаешь меня, конечно. Кто не знает знаменитого на весь мир Хатаки Какаши?» Какаши нахмурился. «Какова ваша цель? Зачем вы пришли в Коноху?» — тихо спросил он. «Цель? А если я скажу, что сделал это из прихоти?» «Интересный ответ. Посмотрим, скажите ли вы то же самое в комнате для допросов». «Ха-ха, какая самоуверенность. Даже Яндэми Хокаге не был так уверен в себе, как ты». «Кто ты?» «Я просто человек, что отрекся от прошлого». «ХМПФ, притворяешься призраком?» Какаши использовал шунпа и ударил человека в маске миллениумом. «Это бесполезно». Миллениум прошел сквозь человека в маске, будто тот был из воздуха. Какаши изобразил удивление на лице, после чего его пнули в грудь. Он заблокировал удар двумя руками и приземлился на небольшом расстоянии. «Пространственно-временное ниндзюцу, а ты внимательный, прямо как и Яндэми Хокаге». Человек в маске хотел сказать еще что-то, но остановился, так как услышал странный звук. «Кажется, на сегодня наша маленькая игра закончена. Что ж, еще увидимся». Человек в маске исчез, а потом снова появился уже рядом с Итачи. «Пойдем, Итачи. Нам больше незачем оставаться здесь». Итачи молча кивнул. Человек в маске схватил его за плечо, и они вместе исчезли из этого места. Увидев это, Какаши не смог сдержать улыбку на своих губах. 227. Ниндзя-отступник Учиха Итачи. Что это, черт возьми, было? Почему Итачи заодно с этим странным человеком? И его правый глаз, это Шаринган. Может быть, это правый глаз Шисуи? Проклятие. Итачи, ублюдок. Это он убил Шисуи. Все начали переговариваться, кроме Фугаку, что стоял с мрачным лицом. Таков выбранный тобой путь, Итачи. После того, как Итачи и человек в маске ушли, барьер вокруг резиденции клана Учиха был разрушен. Туда сразу же прибыли Сандэми с группы Энбу. Он пораженно смотрел на разрушенную территорию. «Что здесь произошло?» — мрачно спросил он. Сандэми сама уважительно поприветствовал его Какаши. К этому времени тени на его глазах уже исчезли, а миллениум был снова запечатан в запястье. «Какаши, почему ты здесь? Что случилось?» — спросил Сандэми, так как его охватило странное предчувствие. «Сандэми сама, думаю, будет лучше, если вам обо всем расскажет глава клана Учиха Фугаку сама». Какаши знал, что Фугаку сделает все правильно, так как по их плану Итачи должен был дать ему какой-то знак. Сандайме вопросительно посмотрел на Фугаку. Сандайме, Учиха Итачи вступил в сговор с чужаком, с целью уничтожить клан Учиха. Мы только что удачно остановили их атаку, после чего они скрылись. Сандайме потрясенно смотрел на Фугаку, не в силах поверить в его слова. Ты уверен, Фугаку? Итачи твой сын. Да, я абсолютно уверен в этом, поэтому пожалуйста, Сандайме сама, отдайте приказ объявить в розыск Учиху Итачи. Они еще пару секунд пристально смотрели друг другу в глаза, после чего Сандайме вздохнул. Хорошо, я понял, что тут происходит. Вдалеке послышался сухой резкий голос. Он принадлежал старику с повязкой на правом глазу и крестообразным шрамом на подбородке. Лидер корня Шимура Данза. Данза, что здесь произошло, Хирузин? Сандайме холодно фыркнул. Что произошло? Я уверен, что ты и так это знаешь. Ох, я не понимаю, о чем ты говоришь, Хирузин. ХМПФ. Сандайме повернулся к Фугаку, больше не желая разговаривать с Данза. Так как резиденция клана Учиха разрушена, вы сегодня можете остаться в центре помощи Конохи. Раненые пусть обратятся в больницу. Завтра ж мы начнем починкой зданий. Спасибо, Сандайме-сама. Следуй за мной, Данза. Они отошли подальше от остальных, чтобы никто не мог подслушать их разговор. Данза, ты приказал Итачи истребить клан Учиха? Да, и что? Клан Учиха — это болезнь. Я просто не думал, что здесь окажется Ихатаки Какаши, холодно сказал Данза. Клан Учиха — неотъемлемая часть Конохи. Я не позволю тебе снова нападать на них. Сандайме сурово посмотрел на Данза, выпуская свою ауру. Данза был застигнут врасплох таким давлением, но промолчал. Я временно запрещаю любую деятельность корня, тебе следует поразмышлять над своими действиями. Хирузин, ты. Я Хокаге, закончил Сандайме и ушел. Данза сердито смотрел ему вслед, но потом его взгляд стал слегка расфокусированным. Офис Хокаге. Сандайме сидел на своем кресле, перед ним стоял Какаши. Какаши, пожалуйста, расскажи мне, что произошло сегодняшней ночью. Есть, Сандайме сама. Правда в том, что Итачи пришел ко мне и рассказал о планированном кланом Учиха перевороте. Он попросил меня помочь ему остановить это. Я отправился к главе клана, чтобы уговорить его передумать. Все переросло в битву. Фугаку сама, после поражения, согласился отказаться от переворота, взамен за то, что клану Учиха вернут все их права. Сандайме просто кивнул, будто уже догадывался, что дела обстоят именно так. Вопрос не в этом. Что произошло с Итачи? Что за человек был с ним? Я не знаю точно, но по словам Итачи, он называет себя Учиха Мадара. Учиха Мадара, шокированно сказал Сандайме. Даже спустя столько времени, это имя до сих пор внушало страх. Да, но мы еще не уверены в истинности его личности, поэтому я решил внедрить Итачи в качестве шпиона. Согласно словам Итачи, этот таинственный человек создал опасную организацию под названием Акацуки. Значит, все, что сегодня произошло, было для того, чтобы Итачи проник в эту организацию. Да, Сандайме ненадолго задумался, после чего тяжело вздохнул и сказал, это слишком тяжело для Итачи. Должно быть, ему следовало лично вам все рассказать, но сейчас он сможет прийти. Ничего страшного, сказал Сандайме, вставая из-за стола. В любом случае проблема с кланом Учиха решена. Какаши, что ты думаешь насчет новой резиденции клана Учиха? Я взял на себя смелость уничтожить резиденцию клана Учиха, чтобы восстановить ее в новом месте. Они слишком долго были изолированы от Конохи, из-за чего не могли чувствовать тепло деревни. Пора это исправить. Боюсь, это будет не так легко, сказал Сандайме, нахмурившись. Это не проблема, Сандайме сама. Нам просто нужно убедить в этом другой клан. В глазах Сандайме вспыхнула искорка радости. Хорошо, давай поступим именно так. Ты сможешь рассказать о своем предложении другим завтра на собрании джонинов. Хорошо, Сандайме сама. Вскоре Какаши покинул офис Хокаге. Сандайме все еще сидел в своем кресле, размышляя о сегодняшних событиях. Было в них что-то странное, будто все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Но он не мог понять, что именно. В конце концов он просто устало вздохнул. «Какаши, не подведи меня. Резиденция клана Хатаки». Какаши устало лежал на своей кровати. Хоть сегодняшний бой и выглядел со стороны легким, но на самом деле не был таким. Больше всего его удивило гендзюцу Фугаку, праждня. Если бы не его внезапное озарение, даже если бы он смог снять с себя гендзюцу, его ментальное состояние оставляло бы желать лучшего. Тогда он бы не смог вести последующий бой. К К счастью, все обошлось. Внезапно за окном появилась фигура. Какаши даже не пошевелился. «Как все прошло?» — Шисуи спросил он, ленивым голосом. «Успешно. Теперь Ганза под контролем Катамацуками. Отлично. Завтра должен прибыть посланник от Даймё, так что остальные старейшины уже будут не в силах на что-то повлиять. Можно считать это вопрос улаженным». «Да, спасибо тебе, Какаши». На лице Какаши появилась слабая улыбка. «Не стоит утруждать себя подобными словами, ведь это нормально, помогать другу. Мы с тобой упорно работали целый год, и теперь наконец-то можем перевести дыхание». «Да, наконец-то все закончилось с облегчением», — сказал Шису. «И только жаль, что Итачи пришлось пожертвовать своей свободой. Это выбор Итачи. Этот человек слишком опасен. Нам необходима информация о его действиях». «Да, я знаю. Просто Итачи всего 13 лет, а ему уже приходится нести подобную ношу. Такова судьба шиноби. Не переживай, однажды он вернется в Коноху. Я тоже верю, что такой день настанет». «Точно, Шисуи, ты вернешься в клан Учиха». К удивлению Какаши, Шисуи отрицательно покачал головой. «Нет, Какаши, еще не время». «Почему?» «Учиха Шисуи умер. Сейчас я просто Шисуи. Однажды, когда ты станешь Хокаге, я вернусь в Коноху, но пока мне хочется остаться в Ичигакуре». Какаши не смог сдержать улыбки, смотря на расслабленный вид Шисуи. «Ну, так тоже неплохо. Да, я тебе обещаю». В лунном свете двое молодых людей стукнулись кулаками, давая обещание их светлого будущего. 228. Решение Саске. После битвы в резиденции Учиха, единственным уцелевшим домом оказался дом Учихи Фугаку. «Отец, Нейсан не мог предать деревню и клан. Это ошибка. Я не верю. Это просто невозможно», — гневно кричал маленький мальчик, неверяще смотря на Фугаку. Мальчику было около 8 лет, и сегодняшние новости стали для него величайшим ударом. Саске и не думал, что обычный день, который он провел в школе, закончится подобными событиями. Сегодня он задержался и вернулся домой, когда уже совсем стемнело. То, что он увидел на месте резиденции клана Учиха, поразило его. Все лежало в руинах, будто там произошел серьезный бой. В сердце Саске сразу же закралось чувство, что он чего-то лишился. Он со всех ног побежал к своему дому, таща на спине маленький детский рюкзак. С его губ сорвался вздох облегчения, когда он увидел свой дом целым. «Раз уж дом цел, значит все в порядке», — верно подумал Саске и быстро вбежал в свой дом. В первой же комнате он увидел своего отца и мать, отчего напряженное волнение в сердце медленно угасло. Затем оно снова появилось. Саске не мог принять ту правду, что рассказал ему Фугаку. Итачи дезертировал. Его лучший во всем старший брат действительно сделал это. Многие члены клана были ранены им, и он сбежал вместе с неизвестным чужаком в маске. Это невозможно. Вот о чем думал Саске на протяжении всего разговора с отцом. «Саске, твой отец говорит правду. Итачи», — он проговорил Микото со слезами на глазах. Она поспешила отвернуться и разрыдалась. «Мама». Слова Микото заставили Саске поверить в реальность этих событий, даже если он и не хотел. «Саске, Итачи предал свою деревню и свой клан. Он связался с преступником. Отныне он не мой сын и не твой брат», — сказал Фугаку, смотря на Саске серьезным твердым взглядом. Пораженный Саске со страхом посмотрел на своего отца. Он всегда хотел, чтобы этот взгляд отца принадлежал ему. Взгляд, полный ожиданий от своего сына, который всегда был обращен на Итачи. Саске ждал, когда отец посмотрит так и на него, но не думал, что это принесет ему такую боль. Ему больше не нужно было признание отца. Все, что он хотел, это чтобы его брат вернулся. «Отец, что вообще происходит? Нейсан. Нейсан не мог предать клан. Скажи мне правду. Это же всего лишь миссия. Я прав?» Глаз Фугаку слегка дернулся, и он резко ответил. «Саске, я уже сказал тебе, что у тебя больше нет брата. Итачи просто предатель». «Нет, я не верю в это», — прокричал Саске и выбежал из дома. Из его глаз покатились капли слез. Фугаку не стал его останавливать и просто смотрел на убегающего сына. «Фугаку, с Саске все будет хорошо, конечно. Он сын Учихи Фугаку, поэтому его не сломает нечто подобное. Итачи правда». Микото с надеждой посмотрела на мужа, ожидая, что тот скажет, что Итачи просто выполняет миссию. Фугаку тяжело вздохнул. «Микото, отныне у нас только один сын», — сказал он и вышел из комнаты. Итачи тихо пробормотал и Микото, смотря в окно со слезами на глазах. Фугаку вышел во двор, размышляя о том, что произошло в Цукуйоми Итачи. «Прости, отец, но это единственный выход. Это и было твоим планом, Итачи. Если верить словам Какаши, то теперь клану Учиха ничего не угрожает, и он сможет снова стать частью Конохи. Так зачем ты сейчас делаешь все это, и что это за человек в маске? Он называет себя Учиха Имадарой. Что? Это невозможно. Он уже давно должен быть мертв. Я знаю, отец, но этот человек действительно очень силен. Он владеет пространственно-временным ниндзюцу, которое сильнее, чем было у Яндэми Хокаге. Кроме того, у него есть Мангёки Шаринган. Что? Неужели это действительно он? Фугаку был потрясен, он не был готов к подобным новостям. Отец, в этот раз, благодаря помощи Какаши Сэмпэ, мы смогли остановить клан Учиха, но этого недостаточно. Данзо потребует объяснений происходящего, и нам нужен шпион, который будет докладывать о действиях человека в маске. Боюсь, он слишком опасен, чтобы оставить его без присмотра. Итачи, неужели ты? Фугаку посмотрел на сына, и ему показалось, что перед ним стоит подросток, которого он совсем не знал. Кажется, тот уже вырос настолько, что ему уже не нужна была защита его отца. Я уже принял решение, отец. Раз уж так, вздохнул Фугаку, то сделай это. Итачи, ты моя гордость. Спасибо тебе, отец. Пожалуйста, позаботься о Саске. Я уверен, в будущем он превзойдет меня. Не волнуйся. Я, конечно же, присмотрю за ним. Спасибо. Не рассказывай никому правду, даже маме. Фугаку выдавил кривую улыбку на лице. Глупый мальчишка, твой отец тоже шиноби, так что он знает, как хранить секреты. Постарайся как можно быстрее завершить свою миссию и возвращайся назад. Микото, Саске и я будем ждать тебя. По щекам Итачи потекли тихие слезы, после чего он наконец смог сказать всего лишь одно слово. Спасибо. Фугаку посмотрел на небо, стоя у себя во дворе. Итачи, поскорее возвращайся домой, тихо пробормотал он. Саске бежал в сторону третьего тренировочного поля, где он раньше тренировался с Итачи. Это расстояние все еще было тяжело преодолеть ребенку 8 лет. Тяжело дыша, он с грустью посмотрел на пустое поле. Нисан, ты действительно передал клан? Я в это не верю. Ты не мог. Саске внезапно вспомнил, что пришло, когда члены клана добравшего ли Итачи после смерти Шисуи. Необычный Шаринган и его странные слова. Что, черт возьми, на самом деле произошло? Саске бессильно опустился на колени. Его челка прилипла к мокрому от пота лбу. Нисан, ты нужен мне, почему ты оставил меня? Саске лежал на земле и смотрел на серое темное небо, с которого внезапно закапал дождь. Холодные капли разбивались о землю и его худое детское тело. Он не вставал. Ему казалось, что только он будет чувствовать себя лучше. Нет, Нисан не мог так поступить добровольно. Точно, его кто-то заставил это сделать. Тот чужак в маске, должно быть, вынудил его поступить так. Я спасу Нисана, обязательно. Его взгляд стал более взрослым, обретя твердую решимость стать сильнее. В темных глазах на секунду мелькнул алый цвет, который тут же исчез. 229. Встреча джонинов. Дождь закончился, высвобождая из своих оков солнце. Утро следующего дня было полностью пронизано этим теплым светом. В резиденции клана Учиха сразу же начали проводить уборку последствий вчерашней битвы. Люди, что были ответственны за это, шокированно смотрели на сцену перед ними. Что за ниндзюцу могло стереть в пыль целую резиденцию? Но, несмотря на удивление, им было запрещено хоть как-то говорить о том, что произошло тем вечером. Офис Хокаге. Комната собраний. Здесь собралось около 20 джонинов элита и главная сила деревни Коноха. Помимо них в зале находился Хокаге и старейшины деревни. Подобные собрания происходили только в случае важных происшествий в Конохе. Последний раз это было 8 лет назад после нападения Девятихвостого. Какаши сидел в первых рядах. По соседству с ним расположился командир джонинов Нара Шикаку, советник деревни. Клан Нара уже многие поколения был верным соратником Хокаге. Во всех войнах шиноби они вносили немалый вклад, разрабатывая план победы. Поэтому, несмотря на их невысокую боевую мощь, клан Нара имел влияние на уровне крупных кланов. Кроме того, клан Нара был в тесной дружбе с кланом Яманака и кланом Акимичи. Эта дружба и тесное сотрудничество продолжаются уже много лет, что не могло не поднять их статус в деревне. Именно поэтому клан Нара имеет право голоса во время выбора нового Хокаге. Давно не виделись. Шикаку Сэмпэй вежливо поздоровался Какаши. Шикаку был ровесником Минато, поэтому и был ему как Асума, куриная игай для Наруто. К тому же Какаши очень его уважал. Так ты вернулся, Какаши. Ну, и как прошло твое путешествие? Внешний мир поразителен, не так ли? Да, это было поразительно. Я стал еще больше завидовать Джирайсами. Джирая сама, да уж он и вправду свободен, в отличие от меня, у которого слишком много работы, жаловался Шикаку. Какаши лишь улыбнулся. У Шикаку было много работы, ведь он был командиром всех джонинов. Давно не виделись. Какаши, рядом раздался голос. Какаши повернул голову и увидел Хьюгу Хьяши. Хьяши сэмпай. Хьяши вежливо кивнул, но больше ничего не сказал, так как в зал вошел Сандэми. Наступила тишина. Спустя несколько мгновений напротив джонинов сели Хирузин, Данза, Митакада Хамура и Утатани Кахару. Недалеко от Какаши сидел Фугаку. Они молча посмотрели друг на друга, взглядом, в котором читались все их мысли. «Полагаю, все знаю, что член клана Учиха, Учиха Итачи, вступил в сговор с таинственным человеком, с целью уничтожить клан Учиха. К счастью, на место происшествия вовремя прибыл Хатаки Какаши, благодаря которому потери были сведены к минимуму. Никто из джонинов не был удивлен этой новостью. Все они были одними из самых престижных шиноби в деревне, поэтому получали новости одними из первых. Учиха Итачи будет занесен в список ниндзя-отступников С-ранга. Для его ликвидации будет отправлен отряд Анбу. Следующий вопрос дня – это восстановление резиденции клана Учиха, которая была уничтожена прошлой ночью. Но ее дальнее расположение является проблемой для ремонтных работ, поэтому появилось предложение переместить резиденцию клана Учиха ближе к центру деревни. Есть ли возражения по этому поводу? Митакада Хамура и Утатани Кахару были поражены этими словами. Они не ожидали, что Сандэми предложит нечто подобное. Данза же наоборот отреагировал непривычно спокойно. Он тихо сидел, не выказывая никакого возражения по этому поводу. Именно это шокировало джонинов больше, чем идея переселить клан Учиха. Лишь на лице Фугаку появилась слабая довольная улыбка. Все знали, что сейчас между руководством Конохи и кланом Учиха нарастает напряжение, но Сандэми сейчас сделал шаг, который полностью развеет их конфликт. Каждый джонин начал обдумывать плюсы и минусы таких перемен. Хирузин, может, нужно тщательнее обдумать этот вопрос? Это слишком неожиданное решение, сказала Утатани Кахару. Нет, я уже все решил. Разве это не отличная возможность, чтобы внести некоторые перемены? Хирузин, хватит. У кого-нибудь еще есть возражения по данному вопросу? Все посмотрели друг на друга, не решаясь высказать что-либо против. Тут в дверь кто-то постучал. Хакаге-сама, вас хочет видеть посланник Даймё. Что? Посланник Даймё? Скажи ему, что он может войти. Есть. Через несколько минут в зал вошел мужчина в кимоно. Хакаге-сама, это секретное послание от Даймё. Пожалуйста, прочтите, сказал он, протягивая свиток. Сандэми сразу же взял его и раскрыл. Содержание этого письма отразилось на его старом лице всеми возможными эмоциями. «Отправляйтесь в гостиницу и отдохните. Завтра я дам вам ответ». «Есть». «Благодарю», — Хакаге сама сказал посланник и тут же ушел. Некоторое время Сандэми сидел, размышляя о чем-то с закрытыми глазами, потом резко посмотрел на Учиху Фугаку. Тому стало слегка неудобно от такого пристального взгляда. Из-за недавнего инцидента все, кроме 12 шиноби-хранителей, погибли. Те двое, что остались живы, решили подать в отставку, поэтому Даймё сама просит Конаху отправить шиноби им на замену. Он также настоятельно надеется, что это будут люди из клана Учиха. Все шокированно посмотрели на Фугаку. Хоть должность 12 шиноби-хранителей и казалась незначительна, но она включала в себя одну невероятно большую выгоду – дружественные отношения с Даймё. Если они хорошо себя покажут, то им гарантирована слава на всю страну огня. Фугаку же пришел в полный восторг от этих новостей. Так статус клана Учиха наконец-то стабилизируется. Какаши был единственным в этой комнате, кто был совершенно спокоен. В конце концов, это было спланировано им и Шисуи. Они сделали это с целью повысить престиж клана Учиха, и также для того, чтобы создать щит от высшего руководства Конохи. Конечно же, это опасный ход, так как он мог вызвать опасения на их счет. Но плюсов все равно было больше, чем минусов. Да, и если бы посланник не прибыл, то возможно сегодня они не смогли бы решить вопрос о перенесении резиденции клана Учиха. Утатани Кахару и Хамура Митакада все еще сомневались в намерениях клана Учиха, но теперь они совершенно забыли об этом. Все-таки просьбу Даймё нельзя было просто взять и отклонить, даже являясь Хокаге. Фугаку, не мог бы ты послать 12 шиноби с посланником Даймё в город огня? Есть, сказал Фугаку, встав на ноги. Отлично, этот вопрос решен. Как я понимаю, ни у кого нет возражений по перемещению резиденции клана Учиха, так что мы начнем строительство. Есть. Тогда на этом наше собрание закончено. Все могут быть свободны. Все, кроме Сандэми, Данза, Митакада Хамура и Утатаника Хару, покинули комнату собраний. Хирузин, как ты мог позволить клану Учиха переселиться в центр деревни? Они все еще подозреваются в планировании переворота, гневно сказал Митакада Хамура. Успокойтесь. Клан Учиха уже отказался от этой идеи. Решение перемещения резиденции клана Учиха – это политический ход, позволяющий им и Конохе избавиться от прежних предрассудков. Но они подозреваются в атаке Девятихвостого. Я получил достоверную информацию по поводу того инцидента. За атаку Девятихвостого ответственен человек, что вчера пытался вместе с Итачи уничтожить клан Учиха. Что? Откуда ты это знаешь? Это не важно. Теперь Итачи следит за этим человеком, оставаясь под прикрытием. Поэтому мы должны уважительно относиться к его клану, тем более что их невиновность доказана. Все, что было раньше, вызвано нашим недопониманием. Но, Митакада Хамура некоторое время пытался подобрать слова, но так и не нашел, что сказать. Утатаника Харуже посмотрела на непривычно молчаливого Данза и спросила: «А что ты думаешь по этому поводу, Данза?» «У меня нет конкретного мнения по данному вопросу. Поступим так, как предложил Хирузин. Я устал, так что пойду. До свидания», сказал Данза и покинул комнату собраний. «Данза, ты удивленно», пробормотала Утатаника Хару, совершенно не ожидая такого ответа. Она знала, что Данза больше всех сомневался в верности клана Учиха, поэтому сегодняшнее его поведение было совершенно ненормально. Сандэми тоже заметил изменения в поведении Данза, из-за чего не мог не нахмуриться. Может, это из-за того, что он приказал ему вчера приостановить деятельность корня. Нет, невозможно. Данза не маленький ребенок, чтобы капризничать по такому поводу. Раз уж Данза не против, то и я тоже. Давайте поступим так, как решил Хирузин, сказал Митакада Хамура. Я согласна, последовала за ним Утатаника Хару. Хорошо, тогда немедленно начнем строительные работы. 230. Завершение. Резиденция клана Хатаки. Повсюду лежали лепестки цветущей сакуры. Красивый молодой человек будто танцевал под ней с мечом в сопровождении музыки ветра. Розовые лепестки упали на него, но их отбросило невидимой силой. Будто по небу пронесся порыв ветра, унося с собой розовые цветы. Внезапно молодой человек застыл, будто стал древней бездвижной скалой. Этот контраст между изящными движениями и внезапной тихой бездвижностью был невероятно красив. Парень медленно прикрыл глаза, после чего меч в его руках исчез. Через некоторое время он снова открыл глаза, и на его лице появилась улыбка. «Так вот что чувствуешь, когда используешь технику меча клана Хатаки. Она невероятно сильна. Неудивительно, что отца никто не мог остановить, когда он обнажал свой клинок». Какаши посмотрел на разбросанные по всему саду лепестки сакуры и невольно коснулся своих волос. Ему совсем не хотелось теперь все это убирать. Разве это не выглядит красиво? Со дня битвы в клане Учиха прошел месяц, за который все волнения наконец улеглись. Клан Учиха отправил в город огня 12 человек, которые станут новыми 12 шиноби-хранителями, сменив ушедших Асуму и Чирику. Это были не самые сильные люди из клана Учиха, но их было более чем достаточно для защиты даймё. Отправив этих шиноби, сила клана Учиха немного снизилась, но выгода от этого предложения все равно превышала все потери. Кроме того, Сандэми смягчил требования для клана Учиха для вступления в Ванбу. Следом за Шисуи и Итачи в Ванбу вступили и другие молодые перспективные шиноби. Хоть Какаши и не знал всего происходящего за кулисами Конохи, но на первый взгляд выглядело так, будто конфликт был мирно урегулирован. Клан Учиха вернул все утраченные права и, после сражения с Какаши, отринули любую идею устроить переворот. В конце концов, не весь клан Учиха хотел начать гражданскую войну. Многие из них предпочитали мирную жизнь. Еще во времена, когда Конохо только появилась, клан Учиха не последовал за Учихой Мадарой, так как ценили мир и спокойствие. Этот месяц был тяжелым и для Какаши. После его долгого отпуска накопилось очень много важных дел. Помимо своих обычных обязанностей, на него возложили ответственность за вступление Учих в Ванбу, что только прибавило ему головной боли. Но благодаря тому, что Какаши уже был давно знаком со всеми этими процессами, он был способен с этим справиться. Ему просто пришлось месяц ночевать на базе Анбу, и теперь он смог получить несколько выходных. Хоть это и было всего 2 дня, но Какаши был рад и этой возможности. «Ах, как же я скучаю по тем дням, когда просто путешествовал». Но он знал, что у него было слишком много работы для того, чтобы снова уходить из деревни. Приняв освежающий душ и переодевшись, Какаши направился в Ичираку рамен. К его собственному удивлению, ему очень нравился здешний рамен, из-за чего он часто появлялся там. Так как было еще ранее время, свободных мест было достаточно много, благодаря чему Какаши легко занял одно из них. «Здравствуйте, Тиучи-сан, можно мне тарелку рамена с морепродуктами?» «О, это ты, Какаши, когда ты вернулся?» — удивленно спросил Тиучи. Какаши был его частым посетителем, и он всегда был рад его видеть. «Не так давно, но я очень сильно соскучился по вашему рамену», — сказал Какаши с вежливой нежной улыбкой, что заставляло людей чувствовать себя так, будто наступила весна. «Ха-ха», — рассмеялся Тиучи. «Конечно, ведь мой рамен самый вкусный в этом мире. Подожди немного, сейчас приготовлю твой заказ». «Хорошо». Тиучи принялся вымешивать тесто движениями рук, которые больше напоминали танец. Уже вскоре это тесто превратилось в лапшу, что стало танцевать в такт с его руками. В это же время Тиучи достал полковник из кастрюли с супом. Одно движение, и бульон вылился в глубокую тарелку. Видевший это Какаши ее мог не отметить идеальность этого движения, вплоть до угла наклона кисти. Лишь практикуясь, можно достичь совершенства. Вскоре перед Какаши стояла тарелка с раменом. От пьянящего знакомого запах его указательный палец слегка дернулся. «Что ж, спасибо за еду». Какаши принялся за свой рамен, от приятного вкуса которого на его лице появилась улыбка. Тиучи стоял с гордым, счастливым лицом и наблюдал за клиентом, что наслаждался его работой. В конце концов, для повара самой важной похвалой является довольное лицо клиента. Седьмое тренировочное поле. Трое детей отрабатывали броски сюрикенов. Вшух, вшух, вшух. Сюрикены кидались в воздух, но редко достигали своей цели. Мальчик с желтыми волосами стыдливо отводил глаза. «Аркх, почему это так сложно? Когда это делал Саске, все выглядело очень просто. Наруто, Саске гений, поэтому ему легко даются такие сложные вещи. Такому дураку, как ты, нужно усердно работать, чтобы достичь его уровня», — сказала красноволосая девочка и кинула три сюрикена. Они пролетели по дугообразным направлениям и попали в цель. «Ох, похоже, я тоже гений», — сказала девочка, весело улыбнувшись. «А-а-а, Карин, научи и меня так делать. Я тоже хочу, чтобы мои сюрикены попадали в цель». «Ха-ха-ха, тогда умоляю меня помочь тебе», — с гордой улыбкой сказала Карин. Наруто выдавил из себя жалостный взгляд и сказал: «Пожалуйста». Наблюдающий за всем этим Джуга не мог не улыбнуться. Затем он легко бросил три сюрикена, которые без проблем попали в цель. «А, и Джуга тоже? Боже, почему только у меня не получается?» — расстроенно сказал Наруто. Его голова поникла, из-за чего казалось, что он растерял всю свою энергию. Карин и Джуга усмехнулись. Зная характер Наруто, было забавно видеть, что он может внезапно становиться таким пессимистом. «Наруто, ты вкладываешь в свою руку слишком много силы при броске. Постарайся сфокусироваться на движении своего запястья, чтобы повысить точность». «А, вот оно что», — сказал Наруто, стукнув правым кулаком по левой ладони. Но вдруг он понял, что было тут кое-что странное. «Постойте», — этот знакомый голос. Карин и Джуга посмотрели в сторону говорящего. Серебристо-белые волосы, черная кофта и ленивая улыбка на лице. «Широний, Какашини». Трое детей одновременно прокричали это и радостно прыгнули на Какаши. «Ауч». Хоть у этих детей еще не было такой уж большой силы, но они все равно смогли повалить Какаши на землю. Наруто и Карин лежали на Какаши, не собираясь его отпускать, а Джуга с улыбкой стоял рядом. Подул приятный ветерок. Сегодня был отличный день для их воссоединения. 231. Новости. Резиденция клана Хатаки. Подвальное помещение. Тусклое освещение слабо падало на два свитка, что лежали перед Какаши. На одном из них было написано 9, а на другом — змея. Это была чакра девятихвостого, которую Какаши извлек из ссоры год назад, и чакра синдзюцу из пещеры Рьючи, которую он получил после победы над змеей-мутантом из заброшенного укрытия Орочимару. После этого он всегда хранил их при себе. Все-таки чакра Биджу и синдзюцу чакра – это одни из сильнейших сил в этом мире. Какаши в совершенстве овладел синдзюцу горы Мьёбаку, но этого было недостаточно. В его голове уже давно жила мысль об объединении синдзюцу трех великих земель. Хоть они и были разными, но их природа была одинакова. Если суметь уравновесить эти силы, то была вероятность того, что они объединятся. Тогда Какаши бы смог достичь совершенно другого уровня. Поэтому Какаши уже долгое время исследовал синдзюцу чакру из пещеры Рьючи. Но это исследование сильно затормозилось из-за того, что у него было недостаточно количества образца этой чакры. Для того, чтобы изучить это синдзюцу, ему все-таки придется обратиться к Орочимару. Помимо этого нужно было решить вопрос с Синдзюцу Лиса Шикацу, о котором Какаши было ничего не известно. Он также не знал, где сейчас находилась Цунаде. На самом деле у него были наибольшие ожидания именно от этого Синдзюцу. Хоть в оригинальной работе и не было это указано, но он был уверен, что свой режим отшельника Шадэми Хокаге выучил именно в лесе Шикацу. Так как это была третья из трех великих земель, там наверняка было и свое Синдзюцу. Так как Цунаде была внучкой Шадэми, скорее всего контракт с призванным зверем ей дал именно он. Поэтому было легко сделать вывод, что Синдзюцу Шадэми Хокаге это Синдзюцу леса Шикацу. Поэтому, учитывая силу Шадэми Хокаге, Какаши многого ждал от этого места, но пока что он мог только ждать возвращения Цунаде. Какаши посмотрел на свиток с чакрой Девятихвостого. В нем была запечатана сила, сравнимая с четырьмя хвостами Курамы. У Какаши же никогда не было выдающегося запаса чакры, а теперь, когда он прошел основной период роста своего тела, количество чакры больше не будет увеличиваться. Поэтому, чтобы стать сильнее, ему нужны были внешние источники. И чакра Девятихвостого была отличным решением этой проблемы. Она мощная и способна исцелять тело пользователя. Кроме того, с этой чакрой он бы смог использовать режим покрова демонического леса. Для получения всех этих способностей ему нужно было только запечатать ее в своем теле при помощи печати шести путей. Но эта печать оставалась для него проблемой. В свитке, оставленном его матерью, ничего о ней не было. Похоже, что эта печать была оставлена Наруто-мудрецом шести путей. Именно поэтому Какаши пока что не мог использовать чакру Девятихвостого. Он отложил два свитка и начал думать о своих дальнейших планах. После завершения инцидента в клане Учиха в Конохе настали мирные дни без серьезных происшествий. Теперь оставалось только дождаться начала оригинального сюжета. Сейчас Какаши нельзя было назвать непобедимым, ведь оставалось несколько личностей, которые могли не только сравниться с ним, но и превзойти. Из-за этого его не отпускало чувство тревоги. Нагата, Обито, Мадара и Кагуя. Он прекрасно знал, что его нынешних сил недостаточно для того, чтобы справиться с ними. Он даже не мог быть уверен, что выживет в битве с первыми двумя, не говоря уже о последних. Он все еще недостаточно силен. Мне нужно ускорить изучение Синдзюцу чакры пещеры Рьючи. Если не выйдет, придется пойти к Орочимару. У меня все еще есть информация, которая будет ему интересно, подумал Какаши. Офис Хокаге. Сандэми сидел в своем кресле с серьезным выражением лица. Какаши и другие джонины стояли перед ним молча, ожидая последующих слов. Сандэми развернул на своем столе свиток и сказал: «Это недавние новости, что дошли до меня. Месяц назад в Киригакуре произошел переворот, в ходе которого Яндэми Мизукаге, Ягура, был убит. Место Гадэми Мизукаге заняла Теруми Мэй. Она отменила политику кровавого тумана, вернув деревню к обычному образу жизни». Все джонины были шокированы этими новостями. Они не ожидали получить такие неожиданные известия об одной из пяти деревень Шиноби. Политика кровавого тумана отменена, похоже, Киригакури вступает в свою новую эру, подумал удивленный Какаши. Пару дней назад он получил послание от Итачи, что он и его напарник Бивадзюза встретили Яндэми Мизукаге на одной из их миссий. В ходе жестокой битвы Бивадзюза погиб, а Яндэми Мизукаге был серьезно ранен Аматерасу. Похоже, Теруми Мэй воспользовалась его ранением, чтобы убить Мизукаге и завершить давно планировавшийся переворот. Кажется, Итачи поспособствовал этому делу, и Мэй должна быть ему благодарна. Гадэми Мизукаге полна решимости провести ряд реформ в Киригакуре. Поэтому она предложила, совместно с Конохой, провести экзамен на чунина в Киригакуре. Что вы думаете об этом? Лица джонинов нахмурились, размышляя об этой возможности. Все джонины обладали достаточным опытом, чтобы решать подобные вопросы, иначе они бы не дослужились до этого звания. Сандэми их не торопил и спокойно ожидал их решения. Первым заговорил Шикаку. Сандэми сама, я думаю, это неплохое предложение. Раньше Киригакури была закрытой деревней, из-за чего у нас не было достаточно информации о ней. Раз уж у них появились намерения установить дружественные отношения с Конохой, мы можем пойти навстречу и разведать ситуацию внутри деревни. В противном случае все могут подумать, что Конохо боится Киригакури, что сильно ударит по нашей репутации. Твои слова верны, Шикаку сказал Сандэми, кивнув. Но что, если все это лишь хитрый план Киригакури, и отряд, что направится туда, попадет в ловушку? Киригакури не станет так рисковать. Сейчас они не противники нынешней Конохи. Провоцировать нас было бы безрассудно, поэтому я верю в искренность их намерений. Если Сандэми сама все еще сомневается, может быть, вы пошлете в качестве командира команды высококвалифицированного Джонина, который сможет защитить Генинов с уверенной улыбкой, сказал Шикаку. Все присутствующие кивали, выражая одобрение его словам. Тогда поступим, как сказал Шикаку, улыбнулся Сандэми, но кто же возглавит команду? В эту же секунду все взгляды обратились к Какаши. Мысли о том, что Какаши был сильнейшим из Джонинов Канахи, были общими у всех. Поэтому выбор командира для такого задания был для них очевиден. Увидев это, Какаши устало подумал, что ему не избежать этой миссии. Ха-ха, тогда Какаши будет тем, кто возглавит команду, сопровождающую Генинов на экзамен. Какаши шагнул вперед и сказал: «Есть, Сандэми-сама, 232, отбытие». После решения всех необходимых вопросов, собрание завершилось. Все, кроме Какаши, покинули зал. Ему предстояла крупная миссия, поэтому Сандэми хотел лично обговорить с ним ее детали. «Какаши, твоя главная задача – защита Генинов, проходящий экзамен на Чунина. Но есть кое-что, на что ты должен будешь обратить внимание». Сандэми прикурил свою трубку и продолжил: «Киригакури была много лет изолирована от мира. Даже во время Третьей мировой войны шиноби они не отличались большой активностью, так что попытайся добыть побольше информации, если будет такая возможность. Только не позволь Киригакури узнать о твоих намерениях». «Я понял. В этот раз у тебя довольно сложное задание, так возьми с собой Гая».